Он сделал глоток чая. «До тех пор, пока ты не сделаешь глупость». Адам посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» Нидхем аккуратно промокнул губы шелковым носовым платком. «Твой противник — хороший боец. Могу поспорить, что твою жизнь он исследует под микроскопом. Но тебе же нечего беспокоиться?» «Нет», — автоматически ответил Адам. «Хорошо», — сказал Нидхем. «Как Мэри?» Дженнифер и Адам провели весь уикенд. Бездельничали в сельском домике в Вермонте, который принадлежал другу Адама. Воздух был прохладным и свежим, пахло зимой. Это были прекрасные дни с долгими прогулками, играми и тихим разговором вечером. Они внимательно прочитали все воскресные газеты. После каждого опроса общественного мнения шансы Адама росли. За некоторыми исключениями пресса была на стороне Адама. Ей нравились его стиль, честность, ум и откровенность. Его сравнивали с Джоном Кеннеди. Адам мешал кочергой угли в камине. На лице Дженнифер прыгали тени. «Тебе хочется быть женой президента?» «К сожалению, я уже люблю сенатора». «Дженнифер, ты не разочаруешься во мне, если я проиграю?» «Нет, я хочу твоей победы только потому, что этого хочешь ты. Если одержу победу на выборах, придется перебраться в Вашингтон?» «Если мы будем вместе, какая разница?» «А твоя адвокатская практика?» Дженнифер улыбнулась. «Насколько я слышала, в Вашингтоне тоже есть адвокаты. А если я попрошу тебя не работать?» «Не буду работать». «Я не стану этого делать. Ты чертовски хорошо работаешь. Я всегда хочу быть рядом с тобой. Я тебя так люблю, Адам!» Он погладил ее темные волосы. «Я тоже очень люблю тебя!» Они пошли в спальню и вскоре заснули. В ночь с воскресенья на понедельник они возвратились в Нью-Йорк. Оставили автомобиль Дженнифер в гараже. Адам возвратился домой, а Дженнифер отправилась в свою квартиру. Рабочие дни Дженнифер были заполнены до предела. Если она считала, что раньше была очень занята, то глубоко в этом ошибалась. Теперь она представляла международные корпорации, сенаторов, кинозвезд, попавших в затруднительное положение. Представляла президентов банков и грабителей банков, политиков и глав крупных организаций. Деньги текли к ней рекой, но Дженнифер не обращала на них особого внимания. Платила большие премиальные своим работникам и делала щедрые пожертвования. Корпорации, с которыми Дженнифер приходилось встречаться в судах, перестали выставлять против нее второстепенных адвокатов. И Дженнифер все чаще противостояла самым лучшим юристам мира. Ее приняли в Американскую коллегию адвокатов. Это произвело впечатление даже на Кена Бейли. «Господи!» — сказал он. «Ты знаешь, что туда попадает только 1% адвокатов США?» «Им нужна была женщина», — засмеялась Дженнифер. Когда Дженнифер защищала клиента в Манхэттене, то была уверена, что Роберт Де Силва либо сам лично примет участие